Глава 7. Что было на завтрак, я не заметила. Письмо в министерство не забыла только потому, что заранее положила его на коробку с шубой. Воспоминания о прошлой жизни оглушили и выбили из колеи. Сейчас я уже жалела, что мне открылось все и сразу. Уж лучше бы продолжала всплывать маленькими порциями по одному эпизоду за раз. Единственное, что более-менее радовало, я уже успела влиться в новую жизнь. Наверное, если бы сразу помнила свое прошлое, сошла с ума от когнитивного диссонанса и невозможности что-либо изменить. А может, как раз посвятила бы себя поиском способа вернуться обратно. И тогда дети так бы и продолжали оставаться брошенными на произвол судьбы. И кто знает, как долго они бы протянули. По коже прошел озноб от мысли, что я могла погубить еще несколько жизней, вздрогнув, передернула плечами. Заслуживали я второго шанса? «Что с вами, госпожа директриса, вам холодно?» Уже второй раз за утро воспитанница выводила меня из состояния глубокой задумчивости. На этот раз Невея, сидящая рядом в санях, она наклонилась вперед и укутала мои ноги рогожей, а сама притиснулась еще ближе, взяв меня под руку. «Так будет теплее», — объяснила свой поступок. «Спасибо», — с трудом выдавила я, тоже прижимаясь к теплому боку Невеи. В горле застрял сухой колючий комок. «Если я получила свой второй шанс, чтобы помочь этим детям, значит, обязана это сделать. Пусть я и раньше не собиралась их бросать, но сейчас начала считать это долгом, неспосланным мне свыше. Личное желание позаботиться о сиротах сменило масштаб, став вселенским замыслом. Меня переполняли мысли и эмоции. Я почувствовала, что если сейчас же не отвлекусь, то моя голова просто лопнет. Поэтому буквально заставила себя переключиться на насущные проблемы. Это было намного важнее. Только теперь я обратила внимание, что сани у нас довольно тесные, явно не рассчитанные на четверых. Если мы с Невеей как-то уместились сзади, еще и коробку в ноги поставили, то Димару пришлось сесть полубоком, чтобы Вителей мог править лошадью. Только Рыжуха чувствовала себя вольготно. Мороз спал. Слегка потаявший снег сбился в плотный колючий наст, позволяя копытам не скользить и при этом глубоко не проваливаться. Одно удовольствие — прогуляться по знакомой дороге. «Вителей, сначала заедем на почтамт», — попросила я, когда мы свернули к городу. «Как прикажете», — отозвался возница. А я повернулась к Невее, которая так и сидела, прижавшись ко мне. «Я сейчас выйду у почтамта, а вы пока погуляйте где-нибудь». «Без вас?» — удивилась она. «Думаешь, потеряетесь?» — с иронией спросила я. Невея неуверенно улыбнулась, пожала плечами и призналась. «Нас раньше никогда одних в городе не отпускали, даже когда еще ездили всегда с учителями или воспитателями. В следующем году вы с Димаром покинете приют и начнете жить самостоятельно». Увидев испуг на ее лице, я продолжила. «Если, конечно, захотите. Я не буду вас гнать. Вы оба можете остаться и работать. Из тебя выйдет прекрасная воспитательница и даже учительница, если мы сейчас найдем ресурсы, чтобы нанять преподавателей, и ты все же закончишь обучение». «Вы так думаете?» Похоже, прежде эта мысль не приходила ей в голову, теперь Невея обдумывала ее, рассматривая со всех сторон. «Уверена, это была правда. Ты прекрасно справляешься с младшими, ответственно, трудолюбиво, на тебя можно рассчитывать. Я буду рада, если ты останешься». «А Димар?» По легкой дрожи в голосе я поняла, что ответ для нее много значит. «У Димара сложности с дисциплиной, он привык принимать решения самостоятельно и не умеет играть в команде. Каждый раз, требуя что-то от него, я не уверена, он меня послушает». «Но как же сегодняшняя поездка? Вы ведь выбрали нас не случайно». «Не случайно», — согласилась я. «Вы старше всех. Остальные слишком мелкие, чтобы поручить им столь ответственное дело. А мне важно отправить письмо в министерство. Нам срочно нужны средства». «Так мы и поехали продать шубы и выручить денег», — возразила Невея, и она становилась все увереннее, вступая в диалог и высказывая мне свое мнение. А ведь всего-то и стоило разговаривать с ней на равных, делиться замыслами и советоваться. «Не думаю, что нам удастся много за нее выручить». Я вздохнула. Насчет выгодной продажи у меня были серьезные сомнения. Но и десяток золотых, даже полдесятка, стали бы нам хорошим подспорьем, пока из министерства не придет ответ. Или финансирование. Это даже было бы лучше. «А если Димар оправдает ваши ожидания? Если сам продаст шубу и удачно?» Я понимала ее настойчивость. Невея наверняка в него влюблена. «Не думаю, что Димару стоит одному этим заниматься». «Не одному, со мной», — настаивала она. — «Давайте, пока вы отправляете письмо, мы займемся шубой, сэкономим время». Невея с таким жаром меня уговаривала. Глаза у нее блестели, на лице отражалась решимость добиться своего. Я задумалась. Димар приятно выглядит, хорошо одет. Конечно, Невея в поношенном полушубке на его фоне выделяется. Я посмотрела на нее, затем на него и решила, что все равно они хорошая пара. А верхнюю одежду мы всем воспитанникам обновим, как разберемся с финансированием. «Вы отпустите нас?» Я сдалась. Да и как можно спорить, когда на тебя смотрят с такой надеждой? «Хорошо, если Димар сдержит свое обещание, не устроит мне проблем. При этом сам выгодно продаст шубу до моего повеления. Начала перечислять я, наблюдая, как вытягивается лицо Невея, видимо, не ожидавший такого длинного списка требований. Тогда я начну ему доверять и более серьезные поручения. «Он вас не подведет!» — жаром пообещала она. «К тому же у меня есть одна неплохая идея!» «Рассказывай!» «Свежая идея, еще неплохой, я была бы рада!» «Видите, тут на коробке?» — Невея отодвинула ноги, чтобы я могла разглядеть. «Эмблема!» — я кивнула. «Действительно эмблема!» «Это фирменный знак модного ателье, в котором купили шубу. Что, если мы скажем, что она вам не подошла, и попросим вернуть деньги?» «Отличная идея», — похвалила я. «Даже если хозяйка ателье решит удержать процент за возвращенную шубу, мы сможем получить нечто близкое к полной стоимости, а на рынке нам вряд ли дадут больше четверти». Сани остановились у невзрачного, хотя и украшенного портиком двухэтажного здания с большой вывеской «Почтамт». Я вышла, прихватив письмо, и велела. «Вители, отвезите, пожалуйста, этих двоих в модное ателье». «Ателье?» — удивился Димар, приготовившись ждать моего возвращения. «В ателье», — подтвердила я, добавив. «А ты пересаживайся к Неве, она сейчас все объяснит». Пару минут я стояла у входа в Почтамт, глядя вслед удаляющимся саням. На душе было неспокойно. Назвав дурное предчувствие расшалившимися нервами из-за всего разом на меня навалившегося, я потянулась к ручке двери. «Да и что может случиться? Просто отвезут шубу в магазин, где ее купили, и все. К тому же я отправлю письмо и сразу пойду к ним. Что может случиться за пару минут?» Однако пара минут не обошлось. В Почтамте случился коллапс местного значения, и собралась очередь. Когда я только вошла, успела подумать, что наша современная почта не так уж сильно отличается от этой, хотя и ушла вперед на пару столетий. Та же деревянная конторка с застекленным верхом, за которой стоит женщина в синем форменном платье. Довольно молодая, но с недовольным выражением лица, делающим ее старше. Перед ней двое мужчин и пожилая дама в манто с высоким воротником. В руках у дамы поводок, на конце которого томится небольшая кудрявая собачка, похожая на пуделя. Конторка расположена ровно по центру просторного помещения и условно делит его пополам. С правой стороны стоят три стола с наклонными столешницами, и перед ними — простые деревянные стулья. Ближе к стене — большой диван с потертой отбивкой. Справа и слева от него — катки с чахлыми растениями. По пустоте в этой части почтамта я сделала вывод, что она предназначена для посетителей. Зато на противоположной стороне кипела жизнь. Столы там, в отличие от посетительских, похожих на старинные школьные парты для одного человека, были большими и длинными, а еще заваленными письмами и посылками. На одном столе коробки уже сложены высокие пирамиды и по бокам обложены свертками, видимо, для устойчивости. На другом шел самый разгар этого процесса. Трое работников, как на подбор высокие, широкоплечие и бородатые, увлеченно сортировали почту. Один выкладывал архитектурные шедевры из посылок, двое других сортировали письма. Часть уже была собрана в кипы и обмотана бечевкой, часть еще покрывала поверхность стола. Я удивилась, что работы на почтамте так много. Или он обслуживает не только этот город, или жители Соснового Бора имеют много друзей по переписке, или сотрудники долго копили корреспонденцию. Впрочем, судя по черепашьей активности работников, последний вариант очень близок к истине. Не знаю, сколько времени они сортировали эту почту, но сегодняшний день свел на нет их усилия. К сожалению, первой основной, пусть и косвенной причиной катаклизма, явилась я. И уже мое появление запустило цепочку событий, приведших к коллапсу. Зайдя в здание почтамта, я на короткое время остановилась, чтобы окинуть взглядом помещение, и случайно заметила висящую над головой паутину, большую, старую, покрытую пылью. От движения воздуха паутина тоже колыхнулась, причем так сильно, что я испугалась, подумала, сейчас она свалится на меня со всем содержимым. Я рефлекторно дернулась вперед и взмахнула руками, чтобы удержать равновесие. Собачка, наблюдавшая эту пантомиму, возмущенно затявкала. Один из почтовых служащих, раскладывавший письма, обернулся на громкий звук. Конверт вылетел из его рук и упал перед другим служащим, который как раз ставил посылку наверх пирамиды. Не ожидавший письма под подошвой, он привстал на носочки и подскользнулся, влетев всем весом в эту самую пирамиду. Ну и дальше все начало сыпаться, как карточный домик. Воцарился хаос. Посылки падали, письма разлетались друг с другом, ругали сотрудники, а собачка звонко лаяла, призывая всех веселиться. Женщина выскочила из-за конторки и увидела царящее безобразие, всплеснула руками, а затем присоединилась к ругани. Стоящие в очереди джентльмены в полголоса обсуждали невысокие способности работников почтамта. А пожилая дама взяла собачку под мышку, второй рукой осторожно зажала ей рот и медленно отошла к дивану. Царственно на него опустилась и приняла такой вид, будто сидела там испокон веков с немой собачкой на коленях. Я сначала хотела присоединиться к ней, чтобы оказаться подальше от очага катаклизма, выглядевшего как куча мала из работников, посылок и продолжающих шлепаться на пол писем. Однако, подумав, решила остаться в очереди. Если дама с собачкой не поторопится, то я успею подать письмо перед ней. Может, не слишком вежливо, зато сэкономлю время. К счастью, сотрудница почты не стала помогать коллегам наводить порядок, иначе мы бы застряли здесь на долгие дни или даже недели. Поругавшись с ними несколько минут, она вернулась за свою конторку и продолжила работу. В помещении почты было тепло, поэтому я скинула с головы капюшон и стянула шаль. Потом еще распустила вязки плаща и расстегнула единственную пуговицу армяка. А то сейчас вспотею, а потом на мороз выскочу, и здравствуй, простуда. А болеть мне сейчас никак нельзя. Сначала детей обеспечить надо. Первый мужчина отошел от окошка, окинув меня взглядом. Заинтересованно скользнув по лицу, взгляд опустился ниже и сделался растерянным, а затем слегка брезгливым. Может, и не стоило расстегиваться? Дома я поэкспериментировала с одеждой и пришла к выводу, что если надевать плащ сверху, то ермак под ним видно только при ходьбе. Но его можно принять за подол зимнего платья, если особо не вглядываться. А внешний вид становится значительно приличнее, по крайней мере, за нищенку больше не примут. И вот я сама своими руками раскрыла окружающим все свои ухищрения. Ну и ладно. Какая разница, что подумает обо мне незнакомый человек, которого я видела в первый раз и наверняка последний раз в своей жизни. Правильно? Никакой. Я пожала плечами, делая вид, что мне все равно, и не позволяя себе смутиться. Я здесь, чтобы отправить письмо в Министерство народного просвещения, чтобы там обратили внимание на бедственное положение приюта и исправили его. Вот что важно, а не внешний вид. Да и мужское внимание мне не нужно. Я еще не пережила то, что открыла мне вернувшаяся память. Стоящий передо мной мужчина тоже отошел от конторки. Я быстро глянула в сторону дамы с собачкой, которая сжигала меня уничижительным взглядом, но не спешила вскакивать и мчаться, чтобы успеть к своей очереди. Я решила, что она уступает мне. Положила на конторку исписанные листы, улыбнулась и сказала. «Здравствуйте, мне нужно отправить письмо в столицу». Не поднимая на меня взгляда, барышня протянула руку и постучала аккуратным ноготочком по столешнице. Не поняла, она что, маникюром хвастается? Так я видела и получше. У самой недавно был свеженький французский, а тут покрытие никакого, ногтевая пластина в полосочку. «Но!» — резкий голос оторвал меня от созерцания ногтя. Наши взгляды встретились, мой растерянный и ее раздраженный. «Долго мне ждать? Письмо давайте уже!» Сотрудница почты теряла терпение. Я, наконец, поняла, что ей нужно, и положила на конторку исписанные листы. Цепкие пальцы схватили их и утащили к себе. Могла бы и повежливее разговаривать с посетителями. И ладно бы разглядывала мою одежду и кривилась. Нет, из-за конторки ее не было видно. Похоже, эта барышня так обращается со своими посетителями-женщинами, потому что к мужчинам она обращалась куда как вежливее. «Зачем вы исписали все листы с обеих сторон?» Мы снова встретились взглядами, барышня так искренне негодовала, что я решила объясниться. Чтобы все поместилось. Но вышло только хуже. В ответ на мои слова она закатила глаза, тут уже я начала сердиться. «А в чем, собственно, дело? Почему вы на меня кричите? С чего это вы взяли, что я на вас кричу?» Теперь она также искренне удивилась. Ну, точно, профессиональная манера общения с женщинами. С мужчинами вежливее, потому что, скорее всего, не замужем. Возражать я не стала. С такими спорить бесполезно, это я помнила еще по прошлой жизни. Помогите мне, пожалуйста, отправить письмо, это очень важно. Попросила, собрав последние крупицы терпения и вежливости. Скандал нам совершенно не нужен. А читая ее, а мое письмо потом позатеряется в необъятных закромах почтамта. Спокойствие — лучшее оружие против грубиянок. «За чистый лист два медика!» — заявила она, вопросительно глядя на меня. Я не могла понять, зачем мне чистый лист, если я уже написала письмо. К тому же за такие деньги? Неужели в этом мире дефицит бумаги из-за сложности с изготовлением? Я посмотрела на рассыпанные по полу письма, которые все еще собирали бородатые почтовики. Не похоже на дефицит, скорее на завышенные цены для посетителей, прижатых к стенке необходимостью. К счастью, я к таковым не относилась. «Барышня!» Я собрала еще крупицы спокойствия и произнесла ровным голосом, медленно, тщательно проговаривая слова. «Мне не нужна бумага. Мне нужен конверт, чтобы отправить письмо». «Фирменный пакет для письма?» — теперь она удивилась. «Да. Как бы он тут ни назывался, он мне нужен». «Один серебряный!» — радостно сообщила служащая, утягивая письмо назад. «Что? Серебряную монету за простой бумажный конверт?» По-моему, голосу барышня поняла, что обрадовалась рано, и денежным клиентом я не являюсь. «Откуда такие цены? И за что?» На этот раз крупицы спокойствия иссякли окончательно, меня затапливало возмущение. Как же я устала бороться со всем миром. Бегу, выбиваюсь из сил, и все равно продолжаю топтаться на месте. Предыдущий директор украл деньги приюта за несколько месяцев, зарплаты сотрудников тоже. Два письма в министерство так и не дошли. И третье я тоже не смогу отправить. С каждым словом мой голос повышался. Меня переполняла злость, смешанная с отчаянием. Неужели все зря? Зачем я тут столько стояла? Могла бы с детьми продать шубу, а потом приехать уже с деньгами. Возмущалась я громко. Даже собачка успела тявкнуть, прежде чем резко умолкла. Похоже, кому-то снова закрыли рот. При словах о недошедших письмах работники вдруг замерли, зашушукались, и один бросил на меня взгляд украдкой. «Виноватый такой взгляд». Он тут же отвернулся, и все трое вернулись к работе. Однако до меня начало доходить. Кажется, нет никакого заговора. Никто не перехватывал письма, их просто еще не отправили из Сосновоборского почтамта. Это открытие стало до того неожиданным, что я, набрав очередную порцию воздуха, чтобы продолжить возмущаться, так и застыла. Переводила взгляд с барышни за конторкой на троих бородатых бездельников и не могла поверить, что из-за их лени и нежелания работать дети оказались в чудовищном положении. «Как часто вы отправляете почту?» «Что?» Ресницы служащие запорхали, словно крылья бабочки. «Как часто вы отправляете почту?» Повторила я негромко, но тоном, от которого самые хулиганистые мои воспитанники становились шелковыми. «Сударыня, ну что же вы кричите?» Барышня заметно побледнела, бросила быстрый взгляд на коллег, словно ждала от них помощи. Однако мужчины делали вид, что очень заняты работой, и ей пришлось отвечать самой. «На следующей неделе отправят, точно-точно!» Голосок стал милым, почти елейным. Девушка робко улыбнулась, став очень симпатичной. И я поняла, что она гораздо моложе, чем показалось сначала. Может, на пару лет старше Димара Сневей. Неожиданно я успокоилась. Смысл кричать и устраивать скандал, если все уже случилось. Раз ничего и не поправить, стоит поберечь силы. Я глубоко вздохнула, выдохнула и попросила. «Тогда, пожалуйста, оформите мое письмо». «Сейчас, сейчас». Барышня засуетилась. Я наблюдала, как она уже без вопросов вытащила из ящика чистый лист бумаги, добавила его к остальным, быстро сложила, проводя по сгибам пальцами, подержала над свечкой короткую красную палочку толщиной с большой палец, дождалась, когда она начнет плавиться, и перенесла на письмо. В центре сгибов закапали густые красные капли, запахло сжёной смолой и лавандой. «Сургуч», — вспомнила я название этой штуки. Основным компонентом для изготовления служила смола, поэтому приходилось добавлять разные масла, чтобы запах не был совсем ужасным. Барышня взяла печать на длинной ручке и поставила на красную кляксу. Дождалась, когда она застынет, и перевернула уже готовое письмо чистой стороной вверх. «Ну, вот и все, заискивающе улыбнулась она. «Говорите адрес». «Адрес. Адрес министерства был написан на моем назначении, которое исчезло вместе с портфелем. Еще встречался в бумагах, которые я перебирала в кабинете, однако не подумала взять с собой. Для меня Министерство народного просвещения было чем-то масштабным, незыблемым, потому не требующим уточнения. Вдруг этот адрес?» И растерялась. «Не помните?» — догадалась барышня спустя полминуты моего молчания. «Не помню», — призналась я, думая, как теперь быть. «Похоже, придется возвращаться ни с чем, а потом ехать сюда еще раз». «Не беда, у нас есть адресник». Служащая отошла в сторону, ненадолго исчезла из виду. Я слышала, как тяжело заскрипел выдвигаемый ящик, хлопнула дверца, затем барышня вернулась к окошку и хлопнула столешницу огромным талмудом в кожаном самодельном переплете. Из-под него виднелись листы, волнистые, слегка растрепанные, как в толстой тетради, которой долго пользовались. «Вот, тут точно должен быть! Раньше все казенные учреждения сюда заносили!» Барышня умолкла на полуслове, бросив быстрый взгляд на коллег. «Не слышит ли?» Но я и так поняла, сейчас эта традиция не соблюдается. Я открыла адресник и увидела вручную заполненные страницы. Причем в начале талмуда буквы были печатными, аккуратно выписанными. Адреса отделялись друг от друга изящными виньетками. Постепенно буквы становились кривее, почерк все более торопливым, а последние записи так и вообще не подавались расшифровке, по крайней мере, мне. Заполненная тетрадь была лишь наполовину, а дальше шли чистые страницы. Однако и эту половину мне пришлось бы долго листать, ведь адреса записывались не по алфавиту. «Где искать?» Я подняла взгляд на барышню, надеясь на подсказку. Она легкомысленно пожала плечами, но затем предложила. «Вначале смотрите, по-перво самые большие учреждения управы заносили». На первой странице каллиграфическим почерком было выведено «Министерство и ведомство Рурианской империи». И чуть ниже добавлено уже другой рукой «Управы губернии уездов». «Вы сядьте за столик», — посоветовала служащая. «Удобнее будет». Я взяла талмуд, оказавшийся весьма увесистым, села за стол, для чего пришлось откинуть крышку и начать листать. Так, Министерство внутренних дел, Министерство путей сообщений, торговли и промышленности, государственных имуществ. Нужно мне Министерство народного просвещения отыскалось на пятой странице. Обрадована, что это заняло не так много времени, как я боялась. Прижала листы ладонью, стянула с шеи шаль. Адресник упрямо держал форму и закрывался, поэтому требовалась закладка. А кроме шали я не нашлась, чем заложить. Кстати, не успела. Мимо меня с достоинством настоящей королевы проплыла позабытая мной дама. Собачка сменила рядом. Окинув меня презрительным взглядом, она фыркнула и подсокала дальше. Лаять не стала, видимо, помня про заткнутый хозяйской рукой рот. Пока я сдвинула талмуд, пока откинула крышку и поднялась, дама успела дойти до конторки. Достав из черного бархатного редикюля письмо, подвинула его почтовой служащей. То и даже ноготком не пришлось стучать. А еще ее письмо было сложено по всем правилам и запечатано сургучной печатью коричневого цвета. И лицевая сторона заполнена крупными красивыми буквами. Сразу видно, постоянный клиент, подготовленный. Не то что я. Служащая начала оформлять письмо. Дама ждала у конторки. Собачка сидела у ее ног, демонстрируя мне мелкие зубы. Мол, даже не думай. Тылы под охраной. Я обошла зверюгу по широкой дуге, оказавшись в поле зрения, дама улыбнулась. «Прошу прощения», — произнесла, подходя к окошку. «Я только на секунду отвлеку барышню». «С чего бы это?» У дамы оказался резкий, будто рубленный голос, а еще неуступчивый характер. «Вы и так, не спросив разрешения, заняли мою очередь. И вместо того, чтобы принести извинения за свою невоспитанность, хотите снова вмешаться?» «Извините, пришлось принести. В чем-то она действительно была права». Я вернулась за парту дожидаться, когда дама с собачкой покинут почтамт, а затем вернулась к конторке. «Нашли адрес?» — поинтересовалась служащая. «Нашла, только у меня нет чернил, чтобы его написать. Вы не могли бы одолжить перо и чернильницу?» Я чувствовала себя нищей поберушкой, особенно после отповеди о невоспитанности. Если бы барышня отказала или назначила цену за чернила, я бы ушла, чтобы вернуться в следующий раз более подготовленной. К счастью, девушка, сменив гнев на милость, не собиралась передумывать. Передав через окошко пищи и принадлежности, она посочувствовала. «Нелегко, наверное, вам с беспризорными сиротами. Моя соседка работала в вашем доме презрения, таких ужасов нарассказывала». «Кем работала? Учительницей?» Я тут же ухватилась за возможность, проигнорировав слова об ужасных рассказах. «Да нет, что вы!» — барышня махнула рукой. «Какая из барина учительница? Прислуга она была». «Значит, в приюте была еще прислуга, кроме Поляны и Вителе. А давно барина у нас работала?» «Уж год или два как уволили. Она говорила, новый директор пришел, почти весь персонал разогнал, да новых набрал. Все ему не так было, ко всему придирался. Только самые тихие остались, кому податься некуда было». «Спасибо», — поблагодарила я сразу и зачернила из информацию. «Значит, господин Прыгора намеренно избавлялся от старых сотрудников и набирал новых, которые не будут возмущаться, по крайней мере, в первый месяц работы. Чем больше я узнала об этом товарище, тем больше он мне не нравился. Как он умудрился стать директором детского учреждения? Это же явный мошенник!» Размышляя, я вернулась за стол, заполнила лицевую часть письма, вышла почти без помарок, но провозилась долго. Затем вручила письмо и серебряную монету служащей. Напряженно ждала, что она потребует добавить денег, однако барышня молча приняла, оформила и улыбнулась. «Все. Спасибо». Я вернула ей адресник и чернила с пером, а затем направилась к выходу. Бросив взгляд на часы, заметила, что вместо пары минут я провела на почтамте больше часа. Странно, что дети с Вителем еще не вернулись. Может, шубу в ателье не приняли, и они поехали на рынок? Но тогда предупредили бы меня. Мы ведь договорились встретиться в ателье, чтобы не разминуться. Хорошо, что оно недалеко всего, в двух улицах. И Невея подробно разъяснила мне дорогу. Я вернула на голову шаль, застегнула одежду и, выйдя в тихий зимний день, поспешила на поиски своих воспитанников.